219. Друзья, прежде чем осознание беспредельности не утвердится, жизнь человека будет казаться подобна листу дерева, осенью умирающего и уносимого ветром бесцельно. Лишь в аспекте беспредельности становится понятна жизнь человека. В ней надо научиться жить и ощущать свое бытие. Именно временное надо понять как разрез беспредельности, уявляемый в условиях плотных. Однодневка живет один день. Есть дикари, находящиеся на такой низкой ступени развития, что они не думают о завтрашнем дне и пищи себе не запасают. По мере развития сознания оно все дальше и дальше захватывает прошедшее и будущее. Духи высшие настолько охватывают явления прошедшего и будущего, что в том и в другом случае они соприкасаются с беспредельностью. Соприкасание в точках, где прошедшее и будущее сливаются, круг сознания становится беспредельным. Это и будет осознанием жизни вечной. Прошлое в глубинах своих приводит дух к тому, откуда он исшел. Будущее в завершении своем приведет дух к огненной родине своей. Круг замыкается в высшем, несказуемом мире света огня. Ученик стремится сферу сознания расширить и приобщить его к неограниченной жизни пространственной. В океан пространства можно выйти, будучи на земле. Плотные условия не препятствия. Не мозг может выйти на огненный простор, но сердце, которое бьется всегда, ибо оно от беспредельности. В сердце человеческом выражен потенциал беспредельности. Сердце — это орган общения с пространственными энергиями. Через него бессмертие в беспредельности и достигается.